Всю неделю наша группа ходила по нейтральной полосе с заданием подергать противника за усы, но официально для всех это звучало, как добыть языка. Реально же нам требовалось ввести в заблуждение противника. Он даже не должен догадываться, что произошла смена частей на передовой, и мы только и ждем команды перейти в наступление. Поэтому приходилось действовать ужасно прямолинейно в стиле тех, кто тут был до нас. Выбирались на нейтралку, по ложбинке аккуратно продвигались вперед, ну а дальше небольшой концерт по заявкам. Немцы тут успели колючую проволоку с пустыми консервными банками натянуть, вот мы этим и пользуемся, подальше от себя арбалетным болтом крючок с ниткой набросим, и давай поддергивать. Немецкое боевое охранение тут службу бдительно несет, на любой шорох открывает огонь, а через пару минут к нему присоединяются их остальные комрады, расстреливая место шума. Ну а мы полежим в сторонке, понаблюдаем, выявим огневые точки и без потерь потихоньку отходим. Или же в темноте перемещаемся на полкилометра левее и опять устраиваем концерт. Немцы открывают огонь, а мы уже окончательно отходим к своим. Пользы от таких действий немного, противника заставили нервничать, зря боеприпасы переводить, и главное, что мы приучили врага к такому виду поиска и нашли место, где можно незаметно пробраться к нему в тыл, на цыпочках самым краем оврага. Там наверху у фрицев пулеметный расчет сидит. В свое время он нашим парням много крови попортил, а сейчас вроде как успокоился. Мин на дне оврага и перед собой наставил и пребывает на лаврах. Мы такое просто так оставить не могли, с ротным переговорили. Пока остальные дергали за усы, мы с Виктором успели по маршруту пройтись и осмотреться. Пулеметчики были на месте и свое присутствие даже не скрывали. Курили на посту и даже пусть и в полголоса, но переговаривались между собой. В концерте не участвовали. Совсем расслабились сукины дети. Мины действительно стояли, но имелась еле видная тропочка. Видно, немецкая разведка или кто еще по ней проходил. На следующий день там с саперами побывали. Они нам тропочку проверили и подтвердили отсутствие на ней сюрпризов. Вот мы и решились на прорыв, пока темно. К деревне, что в 5 километрах в тылу, у немцев вышли и до рассвета назад вернулись. Солнце уже в наших окопах встречали. Начштаба, конечно, взгрел за самоуправство, но доклад выслушал с видимым удовольствием. Особенно ту часть, где мы ему на карте указали месторасположение гаубичного дивизиона и складов с боеприпасами противника. Сутки нам дали на отдых и подготовку рейда. Задачу начальник разведки бригады лично ставил. А что ее ставить? Мы и так знаем, нужен знающий язык, офицер или связист, остальные приветствуются, но первые лучше. С наступлением сумерек тронулись в путь, к ложбинке кружным путем пошли. Уже на нейтралке с немецкой стороны шорох услышали, а затем увидели, как в сторону наших окопов из той самой ложбинки их разведчики выдвигаются. 5 человек с ППШ и 2 с пулеметом в прикрытии в 10 метрах сзади, в камуфляжных куртках. Видно, что непростые пехотинцы, хорошо подготовленные, грамотно так, в темпе, практически бесшумно, словно призраки двигались. Мы то, как только их услышали, сразу затихарились, только стволами их и сопровождали. Нас всего-то 5 метров друг от друга отделяло, когда они мимо нас продвигались. Мы несколько в стороне от них были, вот они нас и не заметили. Оставлять их у себя в тылу было опасно. Можно, конечно, было продолжить задание, но шансов на благополучное возвращение оставалось мало. Численность у нас была примерно равная. Нас 5 до саперов 3, так что 8 против 7 получалось. Потому рисковать не стали и ударили по ним с тылу. По-тихому хотели сработать ножами, да у нас еще 2 ПБС были. Не все получилось, как хотелось. Сначала пулеметчиков из ПБС сняли, а потом за остальных принялись. Вроде как все правильно рассчитали, но все равно 2 наших ребят в схватке ранения получили. Говорю же, немцы очень хорошо подготовленные были. Среагировали быстро, огнем огрызнуться успели, а потом и до гранат дело дошло. 2 немцев в воронку скатились и оттуда нас достать пытались. Тут враг, прикрывая своих разведчиков минометным огнем, наши позиции крыть начал, а наши в ответ по ихним. А мы на нейтралке свою войну ведем. Сразу 3 гранаты к ним зафутболили, чем дело и решили. Дождались, когда все более или менее успокоится, трупы и оружие врага подобрали, раненых перевязали и к своим окопам понесли. Одного мы немца не нашли, он, видно, куда-то в воронку закатился. Главное, что унтера немецкого мы повязали. Пленного сразу в штаб отправили, а сами к себе отдыхать пошли. Днем начальник разведки к нам в землянку зашел, сказал, что хорошего пленного привели, знающего, много интересного тот рассказал. Ну а в завершении предупредил, чтобы мы через двое суток отдыха снова к немцам в гости собирались. В этот раз с нами пара ребят из контрразведки пошли. На инструктаже сказали, что взятый нами унтер на допросе рассказал о проходящей подготовку к заброске в наш тыл группе абверовцев. Эта группа находится на хуторе примерно в 10 километрах от линии фронта. Подготовку этой группы и ее заброску контролирует майор из штаба Валли-1. Заброска должна быть осуществлена в ближайшие дни. Ждали только прибытия майора из поездки в Варшаву. Группа унтера должна была проверить один из маршрутов перехода через линии фронта. По описанию удалось установить личность майора, и он очень заинтересовал руководство. Поэтому командование решило нанести упредительный удар, уничтожить группу противника и захватить в плен майора. Удар планировался силами нашего разведвзвода и контрразведчиками. Линию фронта по найденному нами маршруту перешли спокойно. Дальше был забег по пересеченной местности. Дневку сделали в лесу километрах в 3 от хутора. Контрразведчики ушли вести наблюдение, а остальные остались в лагере. Нашей тройке взводный поручил пробежаться по окрестностям, осмотреться, что к чему. Чуйка у взводного была, слишком все хорошо и гладко у нас шло, а такого в принципе быть не могло. Прав он оказался. Всего в полукилометре от лагеря мы наткнулись на немецкий взвод, а чуть дальше на позиции минометной батареи взвода эсэсовцев. Ближе к вечеру в лагерь вернулись контрики и сообщили, что разведгруппа противника и майор на месте и их по-любому надо брать. Несмотря на то, что на хуторе был размещен еще взвод эсэсовцев и бронетранспортеры, ну а нам троим поручили обеспечить отход группы, разобраться с найденными нами дзотом и минометной батареей. С наступлением сумерек все выдвинулись на исходные. Работать решили холодным и бесшумным оружием. Двух немцев, что были у дзота снаружи, сняли из револьверов с глушителями. Через дымоход я закинул внутрь блиндажа гранату, а затем Миша Ефремов и Саша Ханин ворвались внутрь и добили тех, кто там был. Я прикрывал их снаружи. В дзоте мы уничтожили еще 4 немцев. В качестве трофея нам достался немецкий пулемет. Не сказать, что мы сильно нашумели. Во всяком случае на батарее никто не заволновался. Вроде бы все хорошо и удачно прошло, но что-то меня беспокоило. И тут до меня дошло. Нами было уничтожено 6 человек, а на импровизированной вешалке у входа в блиндаж висело 8 камуфлированных накидок Зильдбахн. Касок тоже было 8. А еще что мне показалось странным, среди убитых не было никого старше рядового, так что двоих мы видно прозевали, еще одного солдата и унтера. Пришлось срочно затаскивать трупы в дзот, а самим, накинув на себя трофейные накидки, занимать позиции снаружи. Вовремя, однако, со стороны минометчиков к блиндажу шел офицер в сопровождении ефрейтора. Как только они к нам приблизились, мы их сняли. Вот теперь можно было быть спокойным. Телефонной линии к дзоту не шло, значит, связь между подразделениями через посыльных, а уж справиться с парой человек для нас не проблема. Наступила ночь, лучшее время для диверсантов. Минометчики спали в палатках рядом с огневой позицией. Пара часовых, мерно прохаживаясь, охраняла их покой. Иногда они часовые встречались, о чем-то тихо разговаривали и снова расходились по своим маршрутам. Смена часовых была каждые 2 часа. После полуночи мы приступили к действию. Миша Ефремов остался с пулеметом, а мы, с Сашей разобрав часовых, ползком двинулись к ним. Своего я снял ударом штык ножа и успел подхватить винтовку и тело, пока они не упали. У Саши все тоже получилось как надо. Ну а дальше было уже привычное, не оставлять живых врагов. Наган глушителем действовал безотказно. Ночь заканчивалась. Подготовив минометы и склад мин к взрыву, мы ждали возвращения ребят с хутора, но они что-то задерживались. Стало совсем светло, а группы все не было. Оставив Мишу с пулеметом, мы с Ханиным отправились к условленному месту встречи с разведгруппой. Двигались как можно тише, как-никак в тылу врага. И это нас спасло. Наткнулись на немецкую засаду, поджидавшую возвращение наших ребят. Пересчитали немцев. 13 рядовых, при унтер-офицере и 2 пулеметах. Хорошо устроились гады. По кустикам парами попрятались, одни спины торчат. Патронов для наганов у нас практически не осталось. На 2 с десяток всего набрали. Остальные все на минометчиков потратили. Так что промахнуться нам было нельзя. Я свои патроны Сашке отдал. Он мастер из револьвера стрелять был. Не ждали немцы удара с тыла. Сашка с ближних к нам начал. Почти все нам удалось. Только унтер слишком шустрым оказался. Понял, что к чему, и сумел выстрелить из своей винтовки по Сане. убил его наповал. Ну а я в ответ оставшихся немцев из автомата ППС добил, одной длинной очередью, на пол рожка. Чего уж теперь о тишине думать, ни один из них не ушел, на земле так и остались все. Мне ничего не оставалось, как бежать навстречу своим. Понятно было, что у них там проблемы возникло. За трофеев один из пулеметов, коробки с патронами к нему, пару гранат, я бросился со всех ног в сторону хутора. Возвращаться к Мишке не стал, сам поймет, что надо делать. В Ефремове я не ошибся, вскоре раздался сильный взрыв на батарее. Ребят встретил через пару сотен шагов. Почти все они получили ранения. На хуторе не все прошло так гладко, как у нас. Майора удалось захватить, но дальше начались проблемы. Один из незамеченных часовых поднял крик. По-тихому уйти не удалось. Немцы слишком быстро поняли, что к чему, и накрыли группу пулеметным огнем из замаскированных огневых точек. Пришлось принимать бой. Во время отхода погибло трое парней, еще двое получили тяжелые ранения. Они замедляли движение разведгруппы, а на хвосте висело до взвода немцев, решившие, во что бы то ни стало, захватить или уничтожить разведчиков. Нужно было кому-то остаться и прикрыть отход группы. Вот я и остался. Выбрал позицию, замаскировался, как учили, успел даже растяжку натянуть и начал ждать. Вскоре появились преследователи. Как и ожидалось, нарвались гитлеровцы на растяжку. Залегли, раскатились по сторонам от тропки. Грамотные. Огня ни я, ни они не открывали. Я ждал, чтобы они первыми себя проявили, да и время надо было выиграть. Немцы осмотрелись, своего погибшего назад оттащили, а потом разом объявились и вновь бросились в погоню. Больше их было, чем взвод, намного больше. Когда они ко мне приблизились, я им гостинцев отправил, пару гранат F1, после чего открыл огонь из пулемета. Пришлось побегать с ним, постоянно меняя позиции, аж вспотел, таская такую тяжесть. Хорошо еще автомат на запасной позиции оставил, а то бы совсем измучился. Спросишь, что бегал, видимость создавал, что нас много. Сам представить, идешь ты в атаку, а тут против тебя из разных мест сразу три пулемета работают. Что ты будешь делать? Правильно оборону занимать, начальству докладывать, помощь запрашивать, а на это надо время. Так что бегал я как лось, от одного дерева к другому. Мне еще, что помогало, так это то, что ручей рядом пролегал, а позицию я себе на взгорке выбрал. Немцам было не видно, как я позицию меняю, они мордой в землю лежали, а я очередь с пяток патронов дам и позицию меняю, пару человек прихлопну и опять бегом. Бой так длился не менее получаса, закончились патроны к пулемету, пришлось его бросить и отойти к запасной позиции, на ней я еще минут 20 продержался, пока ранение в ногу не получил. Бегать уже не получилось, вот немцы и поняли, что я тут с ними в одиночку воюю, ну и решили хоть меня в плен взять, раз группу упустили. Окружать меня стали. Я к тому времени ранение в живот получил. Думаю, все, конец мой пришел. Гранату последнюю себе оставил. Но пока патроны были, продолжал отстреливаться. А потом патроны кончились. Немцы осмелели, на ноги поднялись. Ко мне идут. А меня такая злоба взяла, что я петь стал. Гранату в руке зажал и песни ору. Больно было аж до слез. Думаю, скорее бы все это закончилось. Сил терпеть уже нет. А они идут не спеша так, стволами своих винтовок по сторонам водит, но шаг за шагом ко мне приближаются. Только я, значит, с жизнью попрощался и уже гранату взорвать хотел, как по немцам во фланг сразу два пулемета заработало. Хорошо так, словно косой по ним прошлись. Гитлеровцы как снопы падали. Много их там осталось. Остальные не выдержали и дали дёру. Так что поля боя осталось за нами. Пулеметчики потом ко мне подошли. Одним Мишка Ефремов оказался, а вторым лейтенант из контрразведки. Они-то мне и помогли отбиться и спасли от смерти, вкололи лекарства, перевязали раны и донесли до своих. Орден Красного Знамени мне уже в госпитале вручили, хотя ротный на меня представление на Героя Советского Союза написал, я точно об этом знаю. Ребята сказали, когда меня в госпитале проведывали, видно, моя судимость сказалась. Глава: Андрей Григорьевич, скажите, стоило из-за этого немецкого майора устраивать такой сыр? Бор, столько хороших ребят положили. Поверьте, Владимир Николаевич, оно того стоило. Майор в разведке Германии еще при царе служил. По нашим сведениям, в основном против России работал. До недавнего времени он занимался подготовкой и заброской в наш тыл агентов из числа наших бывших граждан. Под его командованием в Абвере целая группа действовала. Майор лично к себе в группу людей и агентов отбирал. По лагерям для военнопленных и обвершколам неоднократно ездил, наиболее перспективных агентов себе отбирал. На очень хорошем счете у самого шефа немецкой разведки адмирала Канариса был, о многих шпионских миссиях германской разведки осведомлен. Так что сами понимаете, сколько он знает и может рассказать. Расскажет, никуда не денется, да и не будет он сильно скрытничать. Прекрасно понимая, что для Германии все скоро закончится нашей победой. Он и до этого частенько критически о немецком командовании и войне с нами отзывался. Есть достоверные сведения, что гестапо за его высказывание арест майора планировало. Так что надеюсь, не будет он от нас ничего скрывать. Ну да о нем хватит. Лучше давай поговорим о вас. Твоя бригада свою роль на фронте выполнила. Поэтому в ближайшие часы вам предстоит отойти в тыл на отдых и доукомплектование. Отдыхать вам, правда, придется активно. Займетесь очисткой тыла фронта от остатков немецких войск и их прислужников, в том числе украинских и польских националистов. Большинство из них не успело эвакуироваться вместе с немцами и скрылись в лесах на своих старых базах, откуда будут нападать на наши части. Вот ими вы и займетесь. С поляками мы здесь уже встречались, да и с украинскими националистами тоже. Если я не ошибаюсь, летом 41-го, да, недалеко отсюда разгромили отборочный лагерь украинской полиции, да и потом мои парни тоже с ними встречались, дрались в Пуще и под Минском. Это хорошо, значит, враг вам известен, миндальничать с ним не будете. Сволочи они еще те, в предвоенные годы рядились в одежды патриотов и старались попасть во властные и хозяйственные структуры. Но вот посмотри это сообщение из архива. Взяв документ, я вчитался в текст. Из спецсообщения НКВД БССР секретарю ЦК КПБП, К. Пономаренко о разоблачении группы украинских националистов в Кабринском районе Брестской области, город Минск, 7 января 1941 года. Совершенно секретно. В Кабринском районе Брестской области в Болотинское сельпо проникла группа украинских националистов во главе с председателем сельпо Григоруком, зав. Лавкой братьями Шварка. Эта группа распространяет провокационные и клеветнические слухи о предстоящей войне, насильственной организации колхозов и тому подобное. Народный комиссар внутренних дел, Белорусская ССР Иль Цанова. Это далеко не единственный случай. Нами отслеживались действия националистов, и по мере выявления ячеек они нами уничтожались. Но до войны по объективным причинам выявить и уничтожить всю сеть украинских националистов не удалось. После немецкой оккупации 1941 года Белорусская Полесье оказалась в составе Рейхскомиссариата Украина, что стало поводом для активизации украинских нацистов на территории края. Сразу после начала войны и оккупации известный украинский националист Тарас Боровец по кличке Бульба, надеясь на благосклонность немцев к идее независимой украинской державы, издал приказ о создании украинской милиции и повстанческих отрядов для проведения диверсий, уничтожения транспорта, сбора разведданных в тылу наших войск. Но, несмотря на тяжелую военную обстановку, восстания как такового в нашем тылу не было. На долю сечевиков выпал захват тюрем, отбивание колонн мобилизованных в РК, транспортов с заключенными, нападение на склады и транспорты с оружием, уничтожение мелких подразделений армии и НКВД. В августе 1941 года Бульба объединил под своим командованием разрозненные группы украинских националистов в Полесье в единое вооруженное формирование, Полесскую сечь, которая спустя несколько месяцев сменила название на Украинскую повстанческую армию. Но вот еще почитай, чем они тут занимались. Из разведсводки НКВД БССР о деятельности украинских националистов. Август 1941 года. 4. О контрреволюционной деятельности украинских националистов. Украинские националисты проводят среди населения совместно с немецкими оккупантами КР агитацию за самостоятельную Украину. В селах Кабринского района Брестской области украинскими националистами с ведома немецких властей были расклеены листовки, в которых некий Степан Бондарь и Коновалов призывали украинский народ не складывать оружие, пока не будет Украина самостоятельная. Штаб-квартира бульбовцев расположилась в городке Алевск, продолжил старший майор. 5 сентября 1941 года туда прибыл немецкий гибицкомиссар, который предложил сохранение отрядов сечевиков в качестве местной полиции. Бульба с этим согласился. Правда, перед этим немного покочевряжился, вроде как распустил свои отряды, оставив в распоряжении немцев лишь небольшой отряд полицаев, а сам ушел в леса. Мы пытались с ним связаться и договориться о совместных действиях против немцев. Увы, наши надежды были напрасны. Единственное, что удалось сделать, это договориться о ненападении друг на друга. Тогда мы считали, что этого достаточно. Оставалась надежда, что удастся переманить на свою сторону сторонников Бульбы. Тем более, что в тот период часть бульбовцев нападала на немецкие гарнизоны. Наши надежды не оправдались. В 1942 году Боровец, Бульба по предложению немцев вел переговоры с рейхскомиссаром Украины Эрихом Кахом о создании украинской армии. Немцы, заинтересованные в пушечном мясе, согласились на создание нескольких украинских дивизий, действовавших под контролем немецких офицеров, и направили их на борьбу с советскими партизанами на севере Украины, Белоруссии и Брянщине. Часть укровояк направилась на Восточный фронт в район Харькова, а потом Белгорода и Брянска, где участвовала в боях против нас. Бульбовцы в тех боях понесли большие потери, что естественно вызвало упадок настроения и поток дезертиров в леса, в том числе и сюда в Полесье. Но вот ознакомься, чем они тут занимались. Очередной документ лег передо мной. 5 декабря 1942 года, строго секретно, начальнику Центрального штаба партизанского движения, ТОВ, Пономаренко, разведывательная сводка Украинского штаба партизанского движения, по состоянию на 5 декабря 1942 года, по донесению командира объединенных партизанских отрядов товарищ Сабурова от 3 декабря 1942 года на территории Пинской области в Острожских, Шумских и Мизычских лесах оперируют большие группы украинских националистов под руководством командира под кличкой Тарас Бульба. Националисты нападают на партизанские группы, разоружают их и избивают, а также устраивают засады против немцев. Этими националистическими группами распространяются листовки следующего содержания. Б. И краткая Кацапа Москаля, Ганиева З.В. Циля, Вен Топни Потрбен. Начало 1943 года ознаменовалось еще более ожесточенными противостояниями бандеровцев и партизан при полном одобрении немцев. Украинские националисты использовали все средства для дискредитации нашего подполья и партизанских отрядов. Они старались захватить руководство этими отрядами. Вот что гласит телеграмма секретаря Пинского подпольного обкома КПБА, Е. Клещева в БШПД о разоблачении командира партизанского отряда имени А. В. Суворова, Лукашука как украинского националиста, ТОВ, Пономаренко, Калинину. Украинский националистический центр заслал в Волпинский, Жапчицкий, Ивановский, Драгичинский и РНы группу националистов в Колве-76 ЧОЛ, которая втянула в свою организацию командира отряда им, Суворова, Лукашука, Бориса и 5 бойцов бригады им, Молотова. В конце апреля группа националистов была раскрыта и уничтожена. Изъято 5 пулеметов, 76 винтовок, 7 гранат, много патронов. За время гнусной работы группы националистов, по ее заданию, Лукашук расстрелял комиссара отряда Михайловского Бориса Николаевича и 4 партизан. В бандитской группе изъяты секретные документы, списки командиров и политработников, коммунистов и комсомольцев для последующей террористической работы, националистические крестики и медальоны, фотокарточки, листовки националистического центра. Следствие продолжаем. Клещев. После поражения гитлеровских войск на Кавказе и под Воронежем, продолжил старший майор, настроения среди бульбовцев резко изменились. Отмечено, что в среде бандеровцев растут просоветские настроения. Среди рядового состава бульбовцев наблюдается высказывание в пользу советской власти. Некоторые из них заявляют, скорее бы кончилась война, лучше пусть будет советская власть, чем будут править немцы. Естественно, немцам это не понравилось. Украинские части были выведены в тыл на переформирование. В них увеличилось количество немцев. Часть украинских подразделений влиты в чисто немецкие части. До недавнего времени существовали две политические организации украинских националистов с одинаковым названием «УПА Полесская Сечь» и «АУНУПА», которую возглавляет Роман Шухевич. Последняя была создана в феврале 1943 года. Именно эти организации контролировали Укравермахт. В связи с поражением немецких войск и приближением наших частей к Украине 17-23 февраля 1943 в селе Тернобежье Алевского района Львовской области на 3-м конференции Организации украинских националистов было принято решение об активизации деятельности и начале вооруженной борьбы. Во время мероприятия участники поддержали Романа Шухевича, по мнению которого основная борьба новой армии должна быть направлена не против германской оккупации, а против советских партизан и поляков. Формирование планировалось назвать «Украинская освободительная армия», но в первоначальный период вооруженные отряды АУН именовались вооруженными подразделениями независимцев-государственников. 22 февраля представители АУН встретились с Тарасом Бульбой, Боровцом, для обсуждения совместной деятельности. Однако ни эта, ни вторая встреча, состоявшаяся 9 апреля, не принесли желаемого результата ни одной из сторон. По нашим сведениям, для Боровца неприемлемыми были: а. диктат Бандеры, б. планируемые АУН акции против польского населения. Между двумя группировками началось вооруженное противостояние. Сторонники Шухевича напали на штаб Бульбы, Боровца. В итоге бульбовцы потерпели поражение, власть среди украинских националистов захватили сторонники Шухевича. По данным нашей разведки, все это было сделано с согласия и одобрения немецкого командования, которое уже давно планировало сместить Боровца с командования украинскими частями. Сейчас сторонники Шухевича совместно с немцами стараются удержать под своим контролем Украину. Штаб бульбовцев практически в полном составе перешел под командование Шухевича. Сам Бульба, Боровца, после указанных событий смог скрыться. Вполне возможно, что он будет скрываться в Полесье или постарается пробраться в Польшу. Здесь, на территории белорусского Полесья, организация украинских националистов АУНУ подействует северная группа. Остальные, южная, западная и восточная, действуют на Украине. По нашим сведениям, наиболее крупным отрядом северной группы является подразделение «Месть Полесья». Именно оно осуществило ряд успешных операций против наших войск на территории Кабринского, Жабинковского и Антопольского районов Брестской области. В Брестской области действуют силы АУН, объединенные Брестским окружным проводом под кодовым названием «Кричевский». По некоторым данным, он объединяет 120 небольших отрядов АУНУПА. Однако, по данным агентуры, они поддержкой местного населения не пользуются. Оно боится бандеровцев. Так вот, именно эти отряды и будут вашей первоочередной целью. Понятно? Да. Ну и хорошо. Базироваться будете в Бресте. Твою бригаду пополнит за счет партизан, действовавших в местных лесах, они вам помогут. Помощь в поисковых мероприятиях вам окажут также пограничники и части охраны тыла фронта. Есть. Глава. Несколько слов об итогах работы подразделения охраны тыла. Из докладной записки заместителя наркома госбезопасности СССР, наркомов госбезопасности и внутренних дел БССР в НКГБ СССР и НКВД СССР о результатах борьбы с белорусскими и польскими националистами в западных областях Беларуси. Во исполнение ваших указаний, ознакомившись с состоянием агентурно-оперативной работы НКВД и НКГБ Белорусской ССР по борьбе с антисоветским подпольем и вооруженными бандами, созданными и оставленными германскими разведывательными органами в западных областях Беларуси, докладываем. НКВД и НКГБ БССР после освобождения западных областей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проведена значительная работа по вскрытию и ликвидации антисоветских польских повстанческих организаций, белорусских националистических формирований, бандитских групп, выявлению и аресту шпионской агентуры противника и иного антисоветского элемента. За истекшие 4 месяца по состоянию на 1 декабря товарищ Г. по западным областям Беларуси органами НКВД и НКГБ вскрыто и ликвидировано 268 антисоветских белопольских и белорусских организаций. Арестовано участников этих организаций и банд 5069 человек, ликвидировано 13 резидентур германской разведки, арестовано агентов разведывательных органов противника 700 человек. За этот же период изъято 22 и убито 11 эмиссаров польского эмигрантского правительства в Лондоне и Варшавского и Виленского центров армии Краевой, направленных в западные области БССР для организации вооруженной борьбы поляков с советской властью. В ходе чекистско-войсковых операций по ликвидации бандитских групп убито 800 бандитов, задержано 1643 дезертира из Красной армии. Кроме того, в Брестской, Пинской и Полесской областях, граничащих с Украиной, ликвидировано перешедших из Равенской и Волынской областей УС 11 оуновских бандитских групп. Выявлено и изъято 8 действующих радиостанций польского националистического подполья и 6 нелегальных типографий, выпускавших антисоветскую литературу. Приводим краткие данные о наиболее характерных повстанческих организациях, вскрытых и ликвидированных НКВД и НКГБ БССР на территории западных областей Беларуси, а еще до освобождения западных областей БССР от немецко-фашистских захватчиков лондонским правительством поляков в район гор Новогрудок Барановичской области был выброшен на самолете из Лондона подполковник польской армии под кличкой Котвич. Последний имел задание организовать для руководства Белопольским подпольем в западных областях БССР Новогрудский округ и возглавить работу Белопольского подполья по борьбе с советской властью. В сентябре товарищ Г. была проведена чекистско-войсковая операция, в результате которой организованный Котвичем штаб Новогрудского округа был ликвидирован. Было убито 54 человека вместе с самим Котвичем и захвачено живыми 4 человека, в том числе эмиссар Варшавского центра армии Краевой Марковская 3, а Зофия Антоновна, руководитель шифровального отдела Виленского центра армии Краевой, поддерживала связь с польским эмигрантским правительством в Лондоне 21 апреля 1945 года за антисоветскую деятельность осуждена и приговорена к 10 годам лишения свободы. Личность Котвича установить не удалось. Б. Повстанческая организация, возглавлявшаяся поручиком польской армии Заинчковским Чеславом под кличкой Рагнер, который непосредственно был связан с польским эмигрантским правительством в Лондоне и получал от последнего по рации указания о подрывной деятельности против советской власти. Организация Рагнера, именовавшаяся Соединением Юг, была создана в июле 1943 года германскими контрразведывательными органами, от которых получала вооружение и боеприпасы и вела активную борьбу против советских партизан на территории Барановичской и Гродненской областей. После освобождения западных областей Белоруссии организация Рагнера в составе 120 человек влилась в армию Краеву и повела вооруженную борьбу против советской власти, совершала диверсионно-террористические акты, распространяла антисоветские листовки, призывая польское население саботировать мероприятия советской власти. Эта организация являлась наиболее агрессивной из всех существовавших белопольских банд. В результате разновременно проведенных чекистско-войсковых операций было убито и арестовано 80 участников банды Рагнера. 3 декабря товарищ Г. в результате очередной операции по преследованию банды последняя была разгромлена. Убит сам Рагнер и ликвидирован его штаб. В. В Барановичской области ликвидирована широко разветвленная Белопольская повстанческая организация, именовавшаяся Польский союз подземный. Агентурно-следственными материалами установлено, что организация создана в 1942 году эмиссаром Варшавского центра армии Краевой капитаном польской армии Кручковым Дрозд Антоном Николаевичем. Эта организация объединила белопольские организации Союза вооруженной борьбы Тайная армия Польска, Союз польской независимости и после освобождения западных областей Белоруссии по указанию польского эмигрантского правительства в Лондоне систематически совершала диверсионно-террористические акты и вела подготовку к вооруженному восстанию. По делу арестовано 400 участников организации. Г. В Барановичской и Молодечнинской областях ликвидирована белорусская националистическая организация «Белорусская самопомощь», созданная германскими разведывательными органами. Арестовано 60 участников организации. Д. В этих же областях ликвидирована фашистская молодежная организация «Союз белорусской молодежи», также созданная немецкими разведывательными органами. По делу арестовано 90 человек. Е. В Молодечнинской области ликвидирована антисоветская организация «Белорусская независимая партия», созданная немецкой разведкой. Участники организации проводили шпионскую и диверсионно-террористическую работу. При аресте участников организации изъяты устав и программы «Белорусской независимой партии». По делу арестовано 20 человек. В настоящее время находится под следствием арестованных в западных областях БССР 3667 чел. Несмотря на проведенные НКВД и НКГБ БССР мероприятия по ликвидации антисоветского подполья в западных областях Беларуси, в особенности в Гродненской, Барановичской и Молодечнинской, где преобладает польское население, продолжает иметь место активная вражеская деятельность польских антисоветских организаций и банд. Действующие в этих областях белопольские антисоветские организации и бандитские группы свою практическую вражескую работу направляют по линии а. организации проведения террористических актов против партийно-советского актива, военнослужащих Красной Армии, сотрудников органов НКВД и НКГБ, б. совершение диверсионных актов на железных дорогах, в. агитации среди польского населения за восстановление Польши в границах 1939 года, против переселения в Польшу, мобилизации в Красную армию, с призывом к противодействию мероприятиям советской власти. По имеющимся агентурным и следственным материалам, а также изъятым документам устанавливается, что польское националистическое подполье в западных областях Белоруссии является составной частью армии Краева и получает указания по антисоветской работе от польского эмигрантского правительства в Лондоне через варшавские и виленские центры. Выявлено также, что ряд организаций антисоветского польского и белорусского подполья созданы германскими разведывательными органами во время оккупации Белоруссии и оставлены в западных областях для подрывной работы против СССР. Немецкая разведка продолжает забрасывать своих агентов-парашютистов на территорию Белоруссии. В ноябре товарищ Г. органами НКВД и НКГБ БССР арестовано 9 парашютистов, сброшенных немецкой разведкой на территорию Западной Белоруссии с задачей установления связи с польским и белорусским националистическим подпольем и активизации подрывной работы против советской власти. По данным НКВД и НКГБ СССР, по состоянию на 1 декабря товарищ К, в западных областях Белоруссии действует 90 бандгрупп с общим количеством участников 2049 человек. Выявлены и разрабатываются как участники белопольских и белорусских националистических организаций 870 человек и подозреваемые в связи с германскими разведывательными органами 894 человека. Значительное число бандпроявлений продолжает иметь место в Брестской, Пинской и Мозырской областях, граничащих с Волынской и Равенской областями УССР, откуда на территорию Белоруссии систематически переходят оуновские банды. В Молодечнинской, Гродненской и Барановичской областях, граничащих с Литовской ССР, также появляются белопольские банды, переходящие на территорию Белоруссии из смежных уездов Литвы. Большая часть участников польских антисоветских организаций, как правило, находится на нелегальном положении. Выявление состава этих организаций агентурным и следственным путем затрудняется тем, что они построены по цепочной системе, тщательно законспирированы, и все активные участники организации имеют клички, которые периодически меняются. Из действующих польских националистических организаций наиболее серьезного внимания заслуживают следующие. А. В ГОР. Бресте выявлена организация, связанная с Варшавским центром армии Краевой. Агентурно-следственными материалами установлено, что в состав этой организации входит до 200 участников, находящихся на нелегальном положении и ведущих активную вражескую работу. Из состава этой организации НКГБ БССР арестовано 67 человек, в том числе эмиссар Варшавского центра армии Краева Изерский Сигизмунд Станиславович, заброшенный для установления связи между руководством Брестской организации и Варшавским центром армии Краевой. Зигмунд Станиславович, арестован в октябре 1944 года как активный участник польской подпольной организации армии Краевой, осуществлявшей связь с окружной организацией ЯГ в Бресте и Варшаве, 1 апреля 1946 года осужден и приговорен к 8 годам лишения свободы. 29 августа 1948 года неотбытый срок наказания заменен выдворением за пределы СССР. 9 октября 1948 года Изерский был передан польским властям.